Говоря Теоакека и Теоакане, я, конечно, использовал название народа и страны на Науатль. В действительности Теоакеки представляли собой ветвь народа миштеков, или Тьянья. Этим же последним словом называли они и свой край. Мы, мишекатль, никогда не вторгались в их земли, поскольку они не сулили особой добычи. Разжиться там можно было лишь плодами земледелия. Ну, имелись там еще, правда, и горячие минеральные источники, но ведь их не отнимешь и не унесешь в мешико. Так что Тьянья свободно продавали нам горшки и фляги с своей водой. Вкус у этой воды, замечу, был просто мерзостный, но она считалась хорошим укрепляющим средством. А поскольку наши лекари частенько рекомендовали больным еще и купание в этих вонючих источниках, местные жители извлекали из этого выгоду, понастроив вокруг купалина вместительные постоялые дворы. Раздумывая о предстоящем путешествии, я не видел никаких оснований ожидать, что земледельцы да трактирщики доставят мне особые хлопоты. Сердитый на всех вернулся уж на следующий день и доложил: «Ты как в воду углядел, воитель Миксли. Эта компания олухов из захолустья притащила с собой все свои камни для растирания зерна и статуэтки деревенских башков. Нет бы лучше запастись таким же по весу количеством семян для будущего посева, да взять пиноли, чтобы кормиться в пути. Ох, и разныли же они, когда я заставил их повыбрасывать все, что легко раздобыть на новом месте». «А как тебе показались сами люди, Куэлан-Куи? Смогут ли они соединиться в общину, способную к самостоятельному существованию?» «Думаю, что да. Большая их часть умеет только ковыряться в земле, но есть среди них мастера каменной и кирпичной кладки, плотники и прочие ремесленники. Так что поселение основать мы сможем. Единственное, кого среди них нет, это жрецов. В жизни не слышал, чтобы хоть где-нибудь, где только появится кров и еда, мигом не завело с кучки жрецов, тут же начинающих претендовать на лучшие помещения, лучшие куски», — кисло сказал я. «Тем не менее, пришлось доложить об этой проблеме во дворец, и нашу компанию пополнили 6 или 7 служителей различных мелких богов. Все эти жрецы были такими молодыми, что их черные одеяния только начали покрываться коркой крови и глубоко въевшейся грязи. Но Чипа, Бью и я перешли дамбу накануне дня, на который было назначено наше выступление в путь, и провели ночь в Истополопане, с тем, чтобы я с утра мог выстроить людей и правильно распределить груз между теми, кто способен его нести. Мои 4 младших командиров собрали отряд текпанеков, и я, используя топаз, произвел смотр. Мой зрительный камень изрядно насмешил солдат, и они, конечно, между собой стали называть меня Микстелоксистли, что представляет собой насмешливое, но остроумное сочетание моего имени с другими словами. Перевести его одним словом невозможно, а если передать смысл, то получится что-то вроде «микстлиглас-моча». Подозреваю, что переселенцы из числа мирных жителей называли меня еще менее лестными именами, ибо имели множество поводов для недовольства, главный из которых сводился к тому, что большинству вовсе не хотелось переселяться неведомо куда. Вот и Кусома не предупредил меня, что все делается отнюдь не добровольно, так что идущие со мной люди не без основания чувствовали себя изгнанниками, без всякой вины, сосланными в пустыню. Солдат подобное задание тоже не радовало. Что хорошего тащиться из родного Тлакопана неведомо куда, причем даже не на войну, где можно стяжать славу, заслужить повышение и разжиться добычей, а на службу в захолустном гарнизоне. И если бы не 4 верных, видавших виды младших командиров, боюсь, командующему глаз моча пришлось бы столкнуться с бунтом или дезертирством. Хотя, честно говоря, меня и самого подмывало дезертировать. Солдаты, по крайней мере, знали, что такое поход. Тогда к переселенцу то и дело отставали, терялись, натирали ноги и, главное, без конца хныкали и скулили. Причем я не помню случая, чтобы 2 из них останавливались облегчиться одновременно. Подобную потребность они обязательно испытывали только поодиночке. Женщины постоянно требовали устраивать привалы, чтобы покормить младенцев. а то одному-то другому жрецу приспичивало вознести своему богу ритуальные молитвы. Стоило мне скомандовать прибавить шагу, как ленивые тут же начинали стенать, заявляя, что я сгоняю их до смерти. Но что если в угоду им движение замедлялось, то более прыткие немедленно заявляли, что умрут от старости, прежде чем мы этаким черепашьим манером доберемся до места».